Мьянме, Финляндии, Австрии, Венгрии, Словении, Венесуэле, Уганде, Южноафриканской Республике, Танзании, Гвинее и Нигерии прошли публичные лекции, посвященные 12-летию избрания великого Ким Чен Ира генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, 71-й годовщине основания Трудовой партии Кореи и 90-летию создания Союза свержения империализма. На публичных лекциях были представители различных кругов и жители данных стран. На публичной лекции, проходившей в Финляндии, были приняты телеграммы в адрес Ким Чен Ына. Между тем, по случаю 90-летия создания Союза свержения империализма, председатель Народной лиги Бангладеш и председатель Бангладешского института Духа опоры на собственные силы Гариб Невас распространил призывление.